Глава 42. Товар, который можно купить. Лазур на поток был человеком, который заботился о своем имидже. Находясь под наспешками Тополиного берега, он чувствовал, что теряет свое лицо. В итоге он взял на себя инициативу и бросил вызов Тополиному берегу. Последний, в свою очередь, только и ждал этой возможности. Поэтому с радостью согласился. Игроки из одной гильдии частенько соревновались на арене. Однако члены гильдии Синего Ручья знали, что предстоящий бой не был простым. Побеждавший игрок имел право называться одним из 5 великих экспертов гильдии. В итоге этот бой так и не состоялся. В это время глава гильдии заявил, что Лазур на поток отправляется на 10-й сервер для того, чтобы возглавить гильдию. Лазур на поток временно покинул небесную сферу, потому как был сильно занят делами 10-го сервера. У него остался неприятный осадок, потому что он был подвинут в сторону. Неожиданное появление мрачного орда заставило его вспомнить о Тополином береге. Его друзья не знали, что сказать ему на это предположение. Тишина. Неожиданно Лазур на поток получил сообщение. Ха-ха-ха! Почему это эксперт неожиданно вышел после установления рекорда? Это был зерноподорожник. Лазур на поток на мгновение испугался. Затем взял себя в руки и гневно ответил. Как бесстыдно. Ты отправил шпиона в нашу гильдию? Не будь таким, как будто ты никого не отправлял в мою. Ответил зерноподорожник. Представь себе, нет. Уверенно ответил Лазур на поток. Шпионы в гильдиях были обычным делом. Однако потому, что это был всего лишь 2-й день жизни сервера, он еще не задумывался об этом. «Если нет, тогда лучше не собирайся», — ответил зерноподорожника. Лазур на поток почувствовал внезапный прилив вдохновения. «Ха-ха, если ты собираешься переманивать наших игроков, тогда ты можешь винить только свои глаза». «Что ты имеешь в виду?» Зерноподорожник был поражен. Лазур на поток не ответил. Я знаю, ты пытаешься напугать меня. Старый синяк, не используй подобные трюки против меня, это слишком по-детски. Ответил зерноподорожник. У меня нет на тебя времени, я собираюсь на прокачку. Отписался Лазур на поток. Лазур на поток пошел заниматься своими делами, в то время как зерноподорожник стоял сбитый с толку. Когда шпион сообщил ему, что мрачный орд покинул гильдию Синего Ручья, как же тот хохотал. Тогда он приготовился переманить его к себе и связался с Лазурным потоком. Однако кто мог знать, что Лазурный поток займет такую специфическую позицию? Создавалось впечатление, что мрачный орд был специально отпущен, чтобы быть принятым в одной из оставшихся великих гильдий. Зерно подорожника чувствовал, что Лазурный поток блефовал, однако он не был полностью уверен в этом. К сожалению, было не так уж и легко защититься от шпионов в игре. Чрезмерное беспокойство о них добавит только еще больше проблем. Однако мрачный орд был другим. Он был великим экспертом. Если он вступит в гильдию, он определенно станет важной фигурой. Он не относился к типу обычного игрока. Если такой эксперт окажется шпионом, это будет просто катастрофа. В Славе существовала гильдия, которая в свое время не уступала 3 великим гильдиям. Однако, из-за шпионов она была разрушена. В то время гильдии с большим количеством экспертов были наполнены шпионами друг в друге. В итоге, когда шпионы исчерпывали свои возможности, то раскрывали себя. Из-за этого многие хорошие игроки вместе с товарами покидали гильдии. Это сильно ударило по их боеспособности. Однако, главная смертельная опасность все еще не проявляла себя. Когда гильдия начала восстанавливать свою мощь, оказалось, что центральные фигуры гильдии были ебаными шпионами. В конце концов разбежались последние остатки сильных игроков. Таким образом, одна из сильнейших гильдий прекратила свое существование. После этого события гильдии Славы очень внимательно относились к своим лучшим экспертам. Чем больше была гильдия, тем большим становились опасения. Кроме того, основное соревнование шпионов стартовало на новом сервере. Игроки, принимаемые гильдиями, начнут с самых низов, медленно пробивая себе путь вплоть до небесной сферы. Это были упорные люди, и они могли по праву называться величайшими шпионами славы. И теперь появляется этот мрачный орд. Он неожиданно возник на 10-м сервере и сразу привлек внимание сильных мира сего. За него определенно будут бороться все знаменитые гильдии. Однако, был ли он шпионом? В наши дни может ли шпион быть такого высокого уровня? Зерно подорожника печально вздохнул и все же решил связаться с мрачным ордом. До тех пор, пока он держит ухо востро, все будет хорошо. Мрачный орд, недавно покинувший ледяной лес, сейчас держал дорогу в Булс. Ледяной лес был расположен в юго-западной пограничной зоне. Булс был ближайшим городком. Неважно, на каком сервере находился игрок, это было первым местом, куда он направится после того, как покинет локацию для новичков. Поэтому здесь всегда было очень оживленно. С тех пор, как Юсю покинул начальную локацию, он направился в ледяной лес. Еще не имел возможности заглянуть в Булс, чтобы зарегистрировать в нем точку воскрешения. В Суаве, если игрок умирает, то после этого появляется в зарегистрированной точке воскрешения. Это было одним из правил Суава. Булс был небольшим городком, однако в нем имелись все необходимые удобства. Сперва Юсю посетил склад, чтобы сложить в хранилище паучий шелк и другие материалы. Видя, что в его хранилище было уже 88 штук крепкого паучьего шелка, Юсю мог только улыбаться и качать головой. Юсю оставил 48 штук шелка в хранилище. Остальной же шелк он положил в редакторскую библиотеку материалов. Он уже было собрался войти в редактор снаряжения, как неожиданно ему пришло сообщение. Оно было от седьмого поля. Поздравляем, брат-эксперт! Когда мы находились в подземелье, то видели сообщение о новом рекорде. Это здорово! Ха, ничего такого. Ты присоединился к гильдии Синего ручья? Спросил седьмое поле. Нет, я только помог им побить рекорд. Поэтому мое присоединение было временным. Так что я уже вышел. Ответил Юсю. Чего? Седьмое поле был поражен. Как много раз вы были в подземелье? Внезапно спросил Юсю. Два раза. Ответил седьмое поле. У вас есть свободное место? Я могу еще три раза сходить. Юсю внезапно вспомнил об ограничении входа. Есть. Конечно, у нас есть свободное место. Седьмое поле был вне себя от радости. Однако постарался взять себя в руки. Брат-эксперт неожиданно все еще хочет продолжить проходить с ними подземелье. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тогда я скоро приду. Юсю приказал мрачному орду покинуть склад и направился в сторону ледяного леса. Седьмое поле и остальные были обычными игроками и не имели навыков подобным экспертам гильдии Синего ручья. Юсю быстрее бы справился с ними, однако он предпочел седьмое поле с братьями. Он видел намерение больших гильдий заполучить его. Он также знал мощь гильдии Синего ручья и что при желании она могла легко обеспечить его материалами для улучшения зонта тысячи вероятностей. Однако, присоединяясь к гильдии, он будет обязан нести долю ответственности и быть им обязанным. Гильдия предоставляла возможность прокачки, помогала с заданиями и походами в подземелье с одной стороны, но в то же время с другой стороны он был обязан помогать и другим с прокачкой, а также с заданиями и подземельями. Йосю не хотел быть обремененным подобными заботами. Эксперт, подобного уровня не желающий вступать в гильдии, мог с легкостью сотрудничать с любой из них. Сегодня он помог гильдии Синего ручья установить новый рекорд, в следующий раз он поможет травяному саду и так далее. Люди, отвечающие за принятие важных решений, поймут, насколько он ценен. Любая гильдия, желающая установить новый рекорд, будет искать его помощи. Таким образом, быть подобием товара, который можно будет купить, было лучше, чем вступать в гильдию, вешая на себя сразу древо обязательств. А разве такое решение не было очевидно прекрасным?